Глава 22. Ты с ума сошла? Олег, у нас нет вариантов. Понимаешь, мы должны были когда-нибудь встретиться. И вот случилось. Отец не позволит нам быть вместе. Я очень хорошо его знаю. Я так долго искала такого. Какого? Такого, как ты. Мужественного, сильного, бесстрашного. Знаешь, я тоже влюбилась в тебя с первого взгляда. Не верила, что такое бывает. Со мной творится что-то невероятное. Для меня любовь с первого взгляда всегда ассоциировалась с НЛО. Вроде есть очевидцы, но никто толком не знает, существуют ли инопланетяне на самом деле или нет. Не понимаю, что со мной. Такого я еще не испытывала. Это какое-то сумасшествие, честное слово. Знаешь, со мной творится то же самое. Мы чувствовали, что нас подхватила и несет одна и та же чувственная волна. Мы вели себя так, будто знали друг друга всю жизнь. Я смотрела на Олега и не могла наглядеться. Нас необъяснимо тянуло друг к другу. Эта тяга возникла мгновенно и непонятно откуда. В один миг жизнь словно остановилась. Мне захотелось завлечь этого мужчину, покорить его сердце, заставить кровь бурлить в жилах. Меня порой сравнивали с недочитанной книгой, которую очень хочется прочитать, чтобы узнать, чем дело кончилось. Практически никому не удавалось это сделать. А вот Олегу мне захотелось помочь, чтобы он меня прочитал, растягивая удовольствие. А еще ужасно хотелось пленить его так, чтобы лишить рассудка. И это не притяжение тел, основанное на половой страсти. Это что-то большее. Понятное дело, для настоящей любви нужно единение душ, общность интересов. Но то, что я испытываю сейчас, это настоящее. Любовь, без фальши и условностей. И пусть пессимисты считают, что это всего лишь химия, вызывающая эйфорию, но эта эйфория так затягивает. Это необыкновенная любовь. С первого взгляда, с первого слова, с первой секунды. Вспыхивает искра, и ты понимаешь, сейчас произойдет что-то волшебное. А довольный Амур смотрит на это из-за угла и смеется. Похоже, именно так возникло самое сильное чувство в моей жизни. И дальнейшие узнавания, проблемы, выяснение отношений, боль и мрак никогда уже не смогут это изменить, перечеркнуть моей любви. Очень смешно и горько, но чувство меня настигло и не отпускает. Трудно сохранить изумленную нежность любимого, осторожную трепетность робких прикосновений, попытку понять друг друга. Чувство это сложно перевести в спокойную, уверенную любовь, в тихое обожание. В общем, во что-то устойчивое и стабильное. И, конечно, в идеале долговечное. Я верю, ничего в жизни не бывает. Бывает просто так. Это как удар током. Ощущение, которое невозможно забыть. Не станет же Купидон с его-то многовековой практикой промахиваться. Ты человека еще совсем не знаешь, но уже любишь всем сердцем и душой. Не видишь в нем недостатков. Этот чудный образ, высеченный лишь мгновением, запоминается и остается. Один единственный взгляд, и все вокруг растворяется и исчезает. Есть только он. С одной стороны, это здорово так неожиданно влюбиться. Но с другой, нет. Ведь человек может оказаться неподходящим и неизбежно наступит разочарование. Все-таки мне нравится ощущение ожога и внезапного обострения чувств. Все так волнительно и так романтично. Любовь не подчиняется разуму, поэтому нет разницы между людьми. Ей все возрасты покорны. Это же чудесно, необъяснимо. Доводы рассудка не слышны, потому что говорит голос сердца. Как говорится, увидела и пропала. Сильные и крепкие чувства, не основанные на поверхностном первом впечатлении. Но в таких случаях часто воображаешь человека придуманного, которого хочешь видеть, а неинтересное и настораживающее в нем стараешься не замечать. Такая любовь означает, что человек впечатлил с первой минуты и не разочаровал даже после более близкого знакомства. Это чудесно. Можно влюбиться с первого взгляда, а затем при определенном стечении обстоятельств трансформировать влюбленность в глубокое чувство. Кому-то по жизни не дано понять, что такое любовь, хоть с первого взгляда, хоть с 21-го. Потому что это наша внутренняя потребность и возможность делиться этим бесценным счастьем с кем-то еще. Первое впечатление может быть пугающе ярким. Что-то происходит, чему трудно дать определение. Что-то очень четко впечатывается в память. Жесты, манеры, слова, мимика. Полуулыбка, задумчиво странный взгляд, от которого просто сходишь с ума. Чтобы понять, нужно это пережить. Это может быть простая влюбленность. Ты сначала идеализируешь человека, а потом оказывается, он совсем тебе не подходит. Но бывает, сначала появляется привязанность, которую ты боишься, надеешься, что она пройдет. Играет простое любопытство. Потом уже в процессе обмена информацией ты понимаешь, что не ошибся. И уже в самом конце начинаешь осознавать, что случайная встреча произошла не очень-то случайно, и жизнь постоянно напоминает об этом. Любовь с первого взгляда. Волшебное ощущение, близкое к шоку. Мир в одночасье меняется. Неверие, что есть родственная душа, сменяется громадной радостью от того, что ты ее нашел. Хочется любить, общаться с этим удивительным человеком, смотреть ему в глаза, держать за руки и ни за что не расставаться. И как приятно осознавать, то, что ты чувствуешь, чувствует и человек, которому ты испытываешь искреннюю любовь. Каждый из нас в той или иной мере познал это состояние. Кто-то тревожно, сильно, кто-то лишь прикоснулся к нему и, испугавшись необычных ощущений, побоялся дальше развивать отношения. Возможно, готовность души познать неведомое не была настолько сильна, чтобы вспышка ослепила, так что все страхи улетучились. Может, в прошлой жизни мы долго и счастливо любили друг друга, поэтому нам так легко общаться в этой? Любовь обладает огромным положительным зарядом, а если она возникает спонтанно, внезапно, вся эта мощь обрушивается на человека неожиданно и в считанные дни изменяет его до неузнаваемости. Вопреки жизненным принципам, я все же впустила к себе в душу мужчину. Вряд ли уже смогу кого-то душевно согреть. Но это не значит, что сама всегда буду дрожать от жизненного холода. Совсем недавно отсутствие любви было для меня нормальной жизненной реальностью и покоем для измученной души. А сейчас я готова отдать все на свете. Даже собственную гордость, чтобы хоть на минуточку увидеть его рядом. Я устала в одиночестве бороться с волнами житейского моря. Просто устала. Хочется хотя бы иногда побыть слабой, прислониться к сильному плечу, доверить любимому самые сокровенные тайны. Странная особенность человека. Вечно надеяться, что все в конечном итоге будет хорошо. Даже когда кажется, что все. Конец. Сколько продлится еще счастье? Месяц? Год? А может всю жизнь? Говорят, что длительность зависит от степени уважения к себе. Не знаю. Я бы не смогла сказать, что не уважаю себя. Просто попала в омут любви и пошла ко дну. То, что произошло со мной, нелепо, но по-детски чудесно. Сердце поет и ежесекундно отсчитывает. Люблю, люблю, люблю. Хочется пробежаться босиком под дождем, потанцевать на крыше чужого автомобиля, смешивая слезы с дождем, и кричать: «Я люблю тебя, жизнь!» Хочется прокатиться на детской карусели, попрыгать на батуте и выбросить адреналин на экстремальном аттракционе. Хочется покачаться на морских волнах, услышать шум водопада, полюбоваться голубым небом, почувствовать аромат цветов, потрогать луч теплого солнышка. Надо обязательно съездить в Питер, напитаться энергетикой города, посетить Петродворец, посмотреть, как разводят мосты. Да и в Венеции неплохо побывать, пройтись по площади Святого Марка, посетить дворец Дожей, совершить романтическую прогулку на гондоле и пококетничать с высоким симпатичным гондольером в ослепительно-белоснежной рубашке. Как виртуозно гондольер владеет веслом. Говорят, эти ребята не менее искусно управляются и женщинами в постели. Здорово, если в гондоле будут музыканты. Один сыграет на аккордеоне, а другой споет душевную «О соле мио». Хочется посидеть в знаменитом кафе «Флориан», самом старом заведении не только Венеции, но и Европы. Кафе было открыто еще в 1720 году. В нем бывали лорд Байрон, Казанова, Иосиф Бродский, Хемингуэй. Они сидели на покрытых алым бархатом скамейках и пили кофе. В этом городе вечно толпятся восторженные туристы. Они кормят зернами кукурузы, которые покупают тут же на площади жадных наглых голубей. Те садятся на них, хлопают крыльями и засыпают легким птичьим пухом и пометом камни старинной мостовой и исторические памятники, затянутые легкой сеткой от настырных птиц. Я мечтаю превратиться в бабочку, легкомысленную и свободную. Я сама не раз летела на огонь и обжигала крылышки. Мне всегда казалось, бабочки — счастливые создания. Многие не доживают до зимы, у них лето и вся жизнь. Они порхают с цветка на цветок и танцуют в ярких солнечных лучах. Хочется надеть туфли на высоких каблуках, выпить дорогого шампанского прямо из бутылки и танцевать несколько часов подряд. И еще у меня огромное желание покататься на речном трамвайчике по Москве-реке и полюбоваться красотой вечернего города. Хочется взлететь в темное небо и раствориться в ночи, а потом увидеть, как восходит солнце. Усыпляющие звуки дождя, снежинки на ладонях, любимая музыка. Запах крепкого кофе по утрам, мечты о лете, первые ароматы весны, вкус горячего шоколада, самолет, разрезающий небо, вкуснейший суп с креветками и ананасами, напиток богов мохито. Все это жизнь, а жизнь – самое большое счастье на земле. Хочется поблагодарить этот мир за хорошую погоду, за ветер в лицо, за солнце, за то, что в ней встречаются только отличные люди. Слишком многое хочется успеть и увидеть, ведь я встретила его. Мой любимый не игрушка на одну ночь, он дарован мне на всю жизнь. Сердце невозможно обмануть. Даже если мы с Олегом расстанемся, хочется оставить о себе какую-нибудь память. Например, стук моего сердца. Олег – изумительный человек. Он – мой шанс быть счастливой. Этот человек зажег огонь в моем сердце. Я давно не испытывал такого желания жить, как сейчас. Больше не хочу ни о чем сожалеть, ведь это очень тяжелый груз. С ним невозможно идти вперед к поставленной цели. Чтобы идти навстречу мечте, необходимо избавиться от сожаления. Теперь я буду учиться жить настоящим и гнать от себя негативные мысли. У меня уже давно пропал вкус к жизни. И я поняла, что необходимо его вернуть. Придется учиться получать удовольствие, испытывать страсть. Я должна осознать, что жизнь прекрасна. Великолепная каждая минута, каждое событие, каждый вздох. Хочу запустить воздушного змея и прыгать от радости, словно ребенок, глядя, как он красиво извивается под облаками. Мечтаю сходить на каток. Вечером там очень красиво. Легкая музыка, прожекторы, горячий шоколад и морозный бодрящий воздух. А еще меня тянет прогуляться по антикварным лавкам. У старых вещей такая энергетика. Кажется, тебе удалось попасть в прошлое. Ты находишься в окружении дорогих и интересных вещей. Незабываемые ощущения. Обожаю рассматривать изысканные предметы старины, чувствовать их ауру. А еще хочется любоваться звездным небом. Это так романтично. А угостить себя шоколадом или молочным коктейлем еще и вкусно. Так хочется быть счастливой, веселой и интересной. Не рисковать жизнью, а узнать, что будет дальше. Я никогда не забуду рассвет над безмятежно спокойным морем. Мокрый песок, утренний ветер и теплый свитер на двоих. Сумасшедшее опьянение от любви. Прекрасно просыпаться в обнимку от солнечных зайчиков и с воодушевлением рассказывать свои сны. А потом уткнуться в сильное плечо и почувствовать, почувствовать себя маленькой и защищенной. Я не хочу думать, что секс на ранней стадии отношений может помешать успешному развитию чувств. Точных правил нет, и никто не знает заранее, как повернется та или иная ситуация. Важно не потерять уважение мужчины и не жалеть о том, что произошло. Это моя жизнь и мой мир. Я имею полное право поступать так, как мне заблагорассудится.